Глава 11. Вероника. Мне несказанно везет, что первая лекция сегодня не у Урсулы. Иначе еще одного выговора мне было бы не миновать. Я влетаю в аудиторию с опозданием, а затем всю пару слушаю лектора вполуха, насилую пальцами ручку, меняю положение ног, ёрзаю, то отталкиваясь на спинку стула, то опираясь локтями о стол, никак не находя удобной позиции. Как, впрочем, и ответа на мучающий меня вопрос. Почему Уокера нет в аудитории? Он же пришел в универ. Я не только его видела воочию, но и прочувствовала до самого мозга костей. Но тогда куда он подевался? Ответ на этот вопрос я узнаю на первом же перерыве. Оказывается, сегодня в Спрингфилде проходит интервью и съемка для крайне важной для университета статьи в Future Walk, одного из топовых по бизнесу журналов в стране, которым владеет семья Уокер. И именно Мэтт занимается всеми организационными процессами. Ну, хоть в чем то они с Алексом отличаются. Тот никогда не интересовался ничем, что было связано с семейным бизнесом. Он в принципе не интересовался ничем, кроме разгульных вечеринок и сохнущих по нему девочек. Мне кажется, Алекс только ради этих двух пунктов и поступил в университет. Мэтт же за минувший месяц посещал все лекции без исключения, а сегодня с головой ушел в рабочую суматоху. Мне несколько раз повезло наткнуться на него в коридорах, где он с командой людей из Future Walk проводили съемки, а по разговорам других студентов поняла, что Уокер лично брал интервью у ректора. В общем, сегодня ему явно не до разговоров о Лане. Огорчена ли я? Пф, я вас умоляю. Я прямо-таки вздохнула с облегчением и все нарадоваться не могла, что беседа с ним не состоится. А в качестве бонуса мне удалось избежать нравоучения Урсулы на глазах у ректора. После своей лекции Донован с надменным выражением лица сообщила, что встреча с ректором переносится на понедельник, так как сегодня он очень занят. А затем, задав мне еще одно дополнительное задание, потеряла ко мне весь интерес. Зато кто его не потерял ни на секунду, так это Алана. За этот день она позвонила мне больше, чем за весь прошедший месяц. И сейчас звонит опять. Неохотно отвечаю и в сотый раз сообщаю, что мне так и не удалось поговорить с Мэттом. И вряд ли уже получится, потому что после окончания всех пар в университете осталась только съемочная команда. Уокера я больше не видела, а значит, скорее всего, он уже уехал. Я собираюсь сделать то же. «Нет, Роня, подожди, не уезжай. Умоляю тебя». Все так же, заливаясь слезами, просит Алана. «А чего ждать-то? Пары кончились, Уокера нет. Я голодная и дико устала. Что ты от меня еще хочешь?» Медленно плетясь в коридор, спрашиваю я. «Проверь, пожалуйста, спортзал». «И что я там забыла?» Мэтт говорил, что собирается вступить в баскетбольную команду и вроде в пятницу должен был пойти на первую тренировку. А сегодня как раз пятница, вдруг он там? Даже если он и там, я туда не пойду. Там Райан. А с ним я сталкиваться не хочу в той же мере, в какой не хочу и разговаривать с Мэттом. О Райане можешь не беспокоиться. Я с ним обо всем договорилась». Удивляет Алана так, что я аж останавливаюсь. «В смысле договорилась? О чем? Я еще с утра ему позвонила, объяснила всю ситуацию и попросила не вмешиваться, если вдруг увидит тебя с Мэттом. Райан к тебе даже не подойдет, поэтому, пожалуйста, сходи на тренировку и проверь, есть ли там Мэтт. Это последнее, о чем я тебя прошу, Ронни. Клянусь, последнее. Потом сможешь пойти домой и забыть о моей просьбе. А я не знаю, что буду делать». Прерывистые голосы всхлипа Аланы свинцовой тяжестью оседают в моей груди, заставляя почувствовать себя еще более уставшей. Но тем не менее, немного поразмыслив, я все-таки соглашаюсь на ее последнюю просьбу. Не только из-за желания прекратить поток ее слез, но и чтобы проблемы, которые я свалила сегодня нам со Стивом на голову, не оказались напрасными. Зря я, что ли, целовала его? Зря в понедельник получу выговор от ректора? Нет уж, не бывать этому. Отключаю вызов и направляюсь в спортзал. Ноги с каждым шагом кажутся все более неподъемными, будто мое тело инстинктивно чувствует, что мне не стоит туда идти, и пытается предотвратить эту ошибку. Однако я все равно превозмогаю физический протест и добираюсь до зала, где уже вовсю тренируется десяток высоких парней. Нужного среди них я нахожу сразу же, за долю секунды. Взгляд против моей воли сужает фокус до одной персоны и наотрез отказывается отпускать из-под прицела, как бы я ни старалась переключить внимание на других игроков. Аккуратно выглянув из-за стены, я начинаю следить за его ловкими передвижениями по залу. Затем, как бугрятся и напрягаются мышцы во время игры, как вены на руках вздуваются от нагрузки, как длинные пальцы удерживают мяч, как темные пряди волос спадают на лоб и глаза, как ручейки пота стекают по смуглой коже, к которой так сильно хочется притронуться. Наверное, пот так же стекал бы, если бы Уокер придавил меня собой сверху, входя и выходя в безумном темпе. Капля за каплей, вдох за вдохом. Его удовольствие падало бы мне на кожу, проникало бы в меня, смешивалось с кровью. Пропускало бы по венам разряды тока, отравляло бы жаждой, похотью и чем-то незнакомым, что каждый раз пробуждает во мне этот мерзавец. Дьявол. Глупо и дальше отрицать, что он меня чертовски привлекает. Причем далеко не только в физическом плане. Но признать и принять — это разные вещи. Первое не так уж сложно. Нужно просто быть честной с самой собой. А вот со вторым — крупные проблемы. А если более точно, это сделать невозможно. И думаю, перечислять все причины нет смысла. Они и так вполне очевидны. Шумно выдыхаю и устало прислоняюсь к стене, настраиваясь на разговор, после которого, наконец, отправлюсь домой отдыхать. За весь день я практически ничего не ела. Плюс отсутствие полноценного сна дает о себе знать. Глаза слипаются, голова немного побаливает, а тело мечтает оказаться в горячей ванне, чтобы расслабиться в пенистой водичке и завалиться спать. Однако Вселенная будто специально хочет оттянуть момент моего релакса. Складывается такое чувство, словно время останавливается, пока я жду завершения тренировки. Едва не подпрыгиваю от радости, когда, наконец, слышу свисток тренера и вижу, как парни начинают двигаться в сторону раздевалки. Райан замечает меня первым, сжимает челюсть, оглядывается назад на Уокера и смиряет неодобрительным взглядом. Но, проходя мимо, не говорит мне ничего, кроме скупого приветствия. Лана и правда сумела с ним договориться, хотя я больше чем уверена, что сделать это было ух, как непросто. Но подруга умеет добиваться своего, когда ей это очень нужно. Вот нет, чтобы со своим парнем тоже все самой разрулить, а не меня заставлять наступать себе на горло. «Уокер, мне нужно с тобой поговорить», — восклицаю я, резко преградив ему дорогу. «Со мной? Ты ничего не попутала?» — с усмешкой спрашивает Мэтт. «Нет, я ничего не попутала. Мне нужно поговорить с тобой». Чуть ли не по слогам повторяю я. «Хорошо, раз нужно, значит, поговоришь. Только я сначала в душ схожу. Не хочу, чтобы ты умерла от моего запаха». Он приподнимает ткань майки и начинает стирать ею пот с лица. А я чувствую, что точно умру сейчас. И не только от терпкого аромата его кожи, который меня нисколько не отталкивает, а наоборот, пробуждает некие первобытные инстинкты, но и от вида его влажных, четко прорисованных кубиков пресса. Рот наполняется слюной, а пальцы покалывает от желания коснуться их, ощутить рельеф и убедиться, что они реальны. «Господи, Вероника, очнись! Впервые, что ли, мужской пресс видишь?» У Райана он еще круче был, и плечи шире, и мышцы больше. Помимо усердных тренировок по баскетболу, бывший как минимум 5 раз в неделю посещал тренажерный зал, отчего его фигура стала реально массивной. А Мэтт? Он выше Райана и более сухой, жилистей, и сволочь выглядит, по моему мнению, в разы эстетичнее. Ему не в журналисты подаваться нужно было, а в модели нижнего белья. «Насмотрелась? Или еще так постоять?» Довольно ухмыляется Мэтт, словно отрезвляющую оплеуху мне заряжает. Причем сразу по обеим щекам, что начинают гореть ничуть не меньше, чем после удара. «Было бы на что смотреть», — фыркаю я и откидываю волосы назад. «Я люблю побольше». Сама не осознаю, как последняя фраза умудрилась сорваться с губ. Но прозвучала она крайне двусмысленно. Чёрт! «О, в этом я уже имел честь убедиться. Но должен сказать, в этом мы с тобой похожи. Я тоже люблю побольше». Уокер спускает взгляд с моего лица ниже. И даже несмотря на то, что я выбрала сегодня блузку, наглухо закрывающую зону декольте, я тут же скрещиваю руки на груди и мысленно сдавливаю ладонями шею Мэтта. Побольше ему, видите ли, нравится. Мне-то к чему эта информация? Я своим размером более чем довольна. Увеличивать до пышных форм, как у Ланы, уж точно не планирую. Да и вообще, о чем мы тут треплемся? Пора переходить к делу. «Я за тебя рада, Уокер. Но я ждала тебя не для того, чтобы поговорить о размерах. Я хотела объяснить. Я же сказал, что сначала хочу принять душ. Перебивает он на полуслове, чего я терпеть не могу в общении с людьми. Мэтт пытается обойти меня, но я расставляю руки в разные стороны, не позволяя ему это сделать. Не волнуйся, за минуту от твоего запаха я не умру. Зато я умру. Рваный выдох вылетает из горла, когда Мэтт бесцеремонно укладывает ладони на мою талию, отрывает от пола и перемещает в сторону, словно я мешающий ему булыжник. «Эй, ты обалдел? Я же сказала, что надолго тебя не задержу». «А я сказал, что хочу принять душ, причем уже трижды. Но до твоего зернышка явно туго доходит». Он пару раз стучит пальцем мне по голове, а затем уходит к раздевалке, взрывая во мне пороховую бочку злости. «Я и так простояла тут всю тренировку. Считаешь, мне больше заняться нечем, кроме как тебя ждать?» Сотрясая воздух возмущениями, глядя, как он и не думает останавливаться. «Видимо, нечем. Но ты не волнуйся, я постараюсь быстро». Засранец подмигивает напоследок и скрывается за дверью раньше, чем я успеваю выплюнуть хоть слово. Он, должно быть, издевается надо мной, и окончательно я убеждаюсь в своей правоте, когда проходит 15 минут, затем 20, 30 минут, а Мэтт все не выходит и не выходит. Даже когда все остальные баскетболисты, включая Райана, покидают раздевалку, Уокера, черт побери, нет. А стоит мне прождать его после ухода всех парней еще целых полчаса, мои нервы все-таки не выдерживают. Злость приобретает такие масштабы, что я плюю на еще одно правило университета и точно ураган влетаю в мужскую раздевалку. Я убью этого козла. Честное слово, убью. Если только сама раньше не умру от вони. Как они тут вообще переодеваются? Здесь стоит такой смрад, что, выйдя из душа, от одного лишь запаха можно вновь стать грязным. Я сжимаю пальцами нос и прохожу дальше, вдоль шкафчиков, что стоят в несколько рядов. Но, миновав их все, так и не нахожу Уокера. Что за черт? Он через окно, что ли, сбежал? Однако стоит мне задаться этим бредовым вопросом, как до моего уха доходит звук капающей воды. Не может быть. Он все еще моется? Чистоплюй хренов. Даже я так долго не намываю свои телеса. Мне его до самой ночи ждать придется. Ну уж нет. С меня хватит. Набрав ртом полную грудь воздуха, чтобы не ощущать стойкую вонищу в комнате, я устремляюсь прямиком к душам, готовясь высказать Уокеру все, что я думаю о его тормознутости. Да только добравшись до банной зоны, я понимаю, что там тоже никого нет. Просто три из шести душевых кто-то забыл выключить. Парад горячей воды заполонил половину помещения. Мне приходится ступить чуть дальше, прямо по воде, чтобы убедиться наверняка, что в самых дальних кабинках за прозрачным ограждением тоже никого нет. Несколько шагов, я опять никого не нахожу. Собираюсь выругаться в голос, но весь мат застревает в горле, когда я каждым волоском на коже ощущаю, что за моей спиной кто-то появился. «Всё-таки не насмотрелась, Вероника?» Вкрадчивый шепот забирается в раковину уха и будто пронзает тело ударом тока в 220 вольт. Я взвизгиваю от испуга, в прыжке разворачиваюсь на 180 градусов и впечатываюсь взглядом в Мэтта. Мокрого, окутанного облаком пара, и практически голого. Одно лишь белое полотенце прикрывает бедра, открывая полноценный доступ к его идеальному торсу. «Тебя не учили, что нехорошо подглядывать за людьми в душе?» Без тени улыбки спрашивает Уокер, не отражая в карем взгляде ни намека на веселье. Там только нечто темное сгущается в радужке глаз. Хищное, голодное и готовое сожрать меня, как волк, который только что поймал испуганную зайку. Но я никакая не зайка. И пусть от его пронзительного взора я начинаю мелко дрожать, но могу с уверенностью заявить, что это происходит уж точно не от страха. А тебя не учили, что нехорошо заставлять девушек так долго ждать? А я заставил долго ждать? Притворно удивляется Мэтт, делая шаг ко мне. «Прости. Видимо, потерял счет времени. Но раз ты пришла сама, можем приступить к разговору прямо здесь». «О каком разговоре он говорит? Кто-нибудь может напомнить? Я сейчас вообще ни о чем думать не могу. Как и говорить, впрочем». Пульс подскакивает вверх, оглушая своим биением все мысли. Тело покрывается испариной, а легкие наполняются ароматом его кожи с примесью ментолового геля для душа. Это обалденно вкусная смесь, как по волшебству, затмевает все остальные неприятные запахи, долетающие до нас из раздевалки. «Ну, так что, Вероника, ты начинаешь говорить или тебе помочь?» Своим излюбленным спокойным тоном спрашивает Мэтт. Но его спокойствие обманчиво. Я вижу это по его недоброму взгляду. Чувствую в агрессивной энергии. Она бьет из него ключом. В инстинктивном желании увеличить между нами расстояние я начинаю отступать назад. Да только ничего не получается. Я делаю шаг назад, он шаг вперед. И так до тех пор, пока я не упираюсь спиной в стену. Мэтт вбивает ладони в плитку по обе стороны от моей головы, своим запахом заводя сердце на полную катушку, а телом отрезая все пути отхода. Вот теперь мне становится страшно. И боюсь я не только своих, не поддающихся контролю реакций, что вызывает опасная близость Уокера. Меня пугают еще и его глаза, хитрые, бездонные, потемневшие до цвета жжёного кофе, в которых ярко горит лишь одна фраза. «Ты попалась, Вероника».